что они, Клавдия и Кузьма, хотят пожениться, Клавдия объявила утром, когда завтракали. «Тять! Мам! Я замуж выхожу!» Агафья скинула глаза на Кузьму и опустила. А Николай удивленно спросил. «За кого?» «Вот за него. За Кузьму». Николай еще больше удивился, но и обрадовался. Ему нравился Кузьма. После смерти Платоныча он всячески хотел помочь парню, но не знал, как можно помочь. Только он никогда не думал, чтобы они, его дочь и Кузьма, сообразили такое дело. «Я согласна», — сказал он. Агафья не так представляла себе сватовство, даже огорчилась. «Так уж сразу и согласный», — накинулась она на мужа. «Отмахнулся. Одна единственная доченька». Она вытерла воротом кофты повлажневшие глаза. «Зверь какой-то, а не отец!» Николай растерялся, посмотрел на Кузьму. Тот сам готов был провалиться на месте. «А ты не хочешь, что ли?» — спросил Николай жену. «При чем тут хочешь, не хочешь? Никто так не делает. Не успели заикнуться, он уж сразу согласный. Как вроде мы ее навяливаем кому». «Да зачем вы так?» — вмешался Кузьма. «Мы спросили, я не знаю, как еще нужно?» «Сынок!» — Агафья ласково посмотрела на него. «Это ведь дело не шуточное. Тут подумать надо. Легко сказать замуж. Замуж не напасть, замужем бы не пропасть. Так говорят у нас. Мы тебя не шибко знаем-то. Ты вон и к Марье ходил свататься». Николай сморщился, отбросил ложку. «Эх, повело тебя! Что ты говоришь-то? Ну, ходил, и правильно. А я до тебя к Нюрке Марчуговой ходил. Да не один раз». «Да ты уж сиди!» — махнул рукой Агафья. «Ты шалопут известный». «Что сиди? Что сиди? Я кто ей, отец или нет? Завела. Ходил свататься. Мало, значит, ходил. Если не согласны, говори сразу. Нечего тут хвостом вилять». Кузьма ерзал на табуретке. Шрам на лбу горел огнем. Клавдия улыбалась. Ей, кажется, все это даже нравилось. «Мам, так ты согласная?» — спросила она, запрятав усмешку вглубь серых прозрачных глаз. «Не согласная, вот!» — выпалила Агафья, вконец разгневанная тем, что сватовство безнадежно скомкалось и что ее, Агафью, никто всерьез не принимает. «Ну, тогда что же?» — печально заговорил Николай и подмигнул Кузьме. «Тогда и говорить нечего. Давно бы так сказала». Он вылез из-за стола, начал одеваться. «Пошли, Кузьма, нам по дороге». Кузьма обрадовался возможности уйти из дома. Он тоже быстро оделся, и они вышли. «Не горюй, Кузьма», — начал Николай, когда вышли за ворота. «Все будет в порядке. Это она так выламывается». Кузьма молчал. Он понимал, что Николай, этот добродушный и очень неглупый мужик, тоже становится его большим другом, как Федя. «Хорошие люди», — невольно подумал он. «Если грянется все, сыграем свадьбу. У меня возражений никаких нету», — продолжал Николай. «Глянется», — бездумно сказал Кузьма. «А жить-то тут будешь?» «Здесь, куда я теперь?» — хотел досказать без дяди Васи, но смолчал. «Ну и ладно». Николай хлопнул Кузьму по плечу и свернул в переулок. Кузьма пошел дальше, в сельсовет. Настроение у него было не жениховское, не радостное. «Буду работать, и все. Что еще надо в жизни?» Рубили школу довольно дружно. Нежданно-негаданно сработала опись имущества, которую организовал Платоныч. Одни струсили, другие решили на всякий случай, чтобы власти зачли, когда понадобится. Руководил строительством Сергей Федорович. Он оживился в последние дни. Марью с Егором они привезли тогда с Емельяном Спиридонычем. Сейчас Марья жила у Любавиных, как полагается. Он покривил на мужиков, балагурил, дело вел толково. Кузьма все дни пропадал там, почернел под солнцем. Обтесывал топором кругляки, первый лез закатывать на ряд готовые бревна, первый подворачивался, когда надо было подхватить доску или стропилину, курил со всеми вместе, обедал тут же, сидя на горячем смолистом бревне. Мужикам нравился, говорили про него хорошо, даже с оттенком некоторого изумления. «Вот тебе и городской!» Про банду за все это время было слышно мало. В какой-то далекой деревне увели лошадей, где-то изнасиловали учительницу. Любавины на стройку не ходили, рубили всем семейством избу и гору. Сергей Федорович частенько убегал туда помочь, а потом, после полудня, приходил и несколько смущенно спрашивал. «Ну что у вас тут?» Кузьме свои отлучки объяснял просто. «А как же, должен?» Кузьма, понимающе, кивал головой. Школа потихоньку росла.